Глава 11. «Эй, госпожа, как насчет пообедать?» Эл догнал меня в коридоре, ведущем к выходу из академии, обнял за плечи и заглянул в глаза. Я демонстративно скинула его руку. «У меня встреча. Вы с Ноем свободны до следующего занятия. И чтобы без опозданий». Дракон некоторое время молча шагал рядом со мной, словно даже не заметив, что я расправила плечи и ускорила шаг. «С тем Кентом встреча, что ли?» Вдруг спросил он, когда мы вышли на крыльцо главного корпуса академии. «Каким?» Эл кивнул в сторону ворот, возле которых меня ждал Алек. «На паре по общей физиологии мы сидели рядом, а близнецы – позади, но вряд ли кто из них мог заметить записку, которую Алек передал мне под столешницей, коснувшись при этом колена, открывшегося из-под слегка задравшейся юбки». Он держал так ладонь несколько секунд, пока я не догадалась, что в его руке что-то есть. Несмотря на то, что Линда сидела по другую руку от него, именно меня Алек пригласил пройтись по городу во время обеденного перерыва, и настроение мое резко улучшилось. Ему неизвестно, что происходило в клубе. Он ничего не помнит, и в том наверняка не было его воли, а значит, ни в чем не виноват, и сейчас самое время попытаться его остановить. А может быть и больше, чем просто остановить. «Не твое дело», — уже привычно фыркнула я. «Не нравится он мне», — мрачно протянул Эл, но я уже сбегала по ступеням крыльца. Складывалось впечатление, что братцы решили сделать меня своей собственностью и вообще ни на шаг от себя не отпускать, но об этом мы точно не договаривались. «Привет», — выдохнула я, подбегая к Олегу. Широкая улыбка, сама собой, появилась на моем лице. Он легко приобнял меня за талию и быстро чмокнул в щеку, после чего вновь углубился в чтение учебника по физиологии. Стоило огромных трудов не выдавать, насколько я чувствовала себя окрыленной. «Сейчас еще кое-кого дождемся», — проговорил он, перелистывая страницу. «К кого?» Я озадаченно оглянулась, и радость мою будто корова слезнула. «Ее», — он подбородком указал на крыльцо, по которому уже бежала вниз Линда. Я жала зубы и вздрогнула, услышав, как неприятно они скрипнули. «Линда с нами?» «Ну да, вместе же веселее». С улыбкой подмигнул Алек и, убрав учебник в сумку, обнял подбежавшую одногруппницу. «Какая погода прекрасная, правда?» Спросила она у Олега, обнимая его за талию и заглядывая в глаза. «Ветер сегодня с моря, я даже запах его чувствую. Это от тебя рыбой воняет», буркнула я в сторону, делая вид, что что-то высматриваю на крыльце. «Стелла, ты с нами?» Как ни в чем не бывало, спросила Линда, и я натянула на лицо дежурную улыбку. «Конечно, вместе же веселее. Я хочу чукотс». В двух кварталах на площади Рестата недавно открылась отличная лавка, там такие чукотсы, пальчики оближешь. Быстро прикинув, что обед в кафетерии мне обошелся бы дешевле на всю сумму стоимости чукотса, я чуть было не отказалась, но потом решила, что оставлять этих двоих наедине еще хуже, поэтому приосанилась и с готовностью кивнула. «Тогда нам стоит поторопиться, пока все не разобрали». Мы пошли по широкой улице в сторону площади, и со стороны могло показаться, что все хорошо. Трое молодых людей прогуливаются в погожий летний денек, но я всю дорогу встревоженно наблюдала за одногруппниками. Они вели себя странно, хотя мне сложно было выделить, что именно было с ними не так. Слишком расслабленные. Слишком раскованные. Слишком. Безразличные ко всему. Алек и раньше проявлял внимание к окружающим его девушкам, но все же держался некоторых рамок и был собран. Из всех, с кем я общалась во время учебы, он относился к ней серьезнее всех. Да, ночами пропадал на вечеринках, но никогда не пропускал ни одного занятия. «Как вам, профессор Делай?» – спросила Линда, когда мы уже вышли на площадь. «Любопытный старичок», – ответила я, разворачивая свой чукотс. «Не знаю, я его не слушал», – легкомысленно отмахнулся Алек. Бубнил что-то себе под нос, ни слова не разобрать. Где-то заиграла музыка. Приподняв брови и не переставая жевать, Алек начал слегка пританцовывать, жестами и взглядами, предлагая нам пойти на звук. Следующее занятие через 20 минут. Я показала на часы на высокой башне храма. «Да ладно, пропустим одно», – хмыкнула Линда. «После экзаменов и вступительного испытания можем позволить себе полдня выходных». Алик обнял меня одной рукой и потянул в сторону набережной, откуда доносился звук. «Ты же с нами почти никогда не гуляешь. Идем». Стоило ему коснуться меня, и я пошла следом, как зачарованная, и только сделав несколько шагов, опомнилась. Пропускать занятия никак нельзя, не сейчас, когда на кон поставлено слишком многое. «Нет, ребят, я все же пойду обратно». «Ну, Стёж», в ответ на мою попытку отстраниться, Алик сильнее прижал меня к себе и уткнулся носом в волосы. «Пойдем потанцуем». Линда прожгла меня взглядом и, взяв Олега за рукав, попыталась оттащить его от меня. «Стелла уже большая девочка», – пропела она. «Сама разберется». Наконец, он все же выпустил меня, словно подавшись на какие-то чары, и несколько мгновений я, сжав зубы, смотрела на них. Хотелось схватить Олега за рубашку, встряхнуть хорошенько, стукнуть по голове и объяснить как-нибудь, что он попал в ловушку. Но не решалась. «Если пойдешь на урок, прикрой нас, ладно?» Линда уже преобразилась и снова смотрела на меня с непередаваемой лаской. «Конечно», — сквозь зубы ответила я и, не прощаясь, поспешила обратно в сторону академии. В горле встал ком, я остановилась за первым же поворотом, чтобы сделать несколько глубоких вдохов. Взглянула на надкушенный чукотс. Аппетита не было никакого, поэтому он безжалостно полетел в мусорное ведро, стоявшее возле булочной лавки. Облегчение не пришло. Вместо этого, ко всему прочему, стало еще и жалко потраченных денег, которых и без того оставалось слишком мало, а первая стипендия еще не скоро, и то, только если удастся пройти первую волну испытаний с хорошим результатом. Но времени сокрушаться не было, и я быстрым шагом направилась обратно в академию, но остановилась уже через пару минут возле магазина товаров для животных. Там, у самого стекла витрины, красовались ошейники для крупных псов самых разнообразных цветов и оттенков. На голубом ошейнике висела крупная надпись о серьезной скидке. С какой-то мрачной веселостью я зашла в магазин. «Чем могу быть полезен, мисс?» Поинтересовалась миловидная женщина, которая пересыпала из мешка в крупную корзину подсушенные овес. «Меня интересует ошейник со скидкой с витрины. Не подскажете, почему так дешево отдаете? Так не берут его. Цвет никому не нравится. Уж как полгода не могу эту партию распродать. Последние две штуки остались». Я подошла ближе к стенду с ошейниками и невольно улыбнулась, обратив внимание, что цвет идеально сочетается с моей блузой. «Говорите, две штуки остались?» «Заверните, будьте добры». Продавщица, радостно щебеча, побежала доставать залежавшийся товар, а я некоторое время отсчитывала мелочь, чтобы расплатиться. Раз уж пришлось потратиться сегодня, то пусть эти траты хотя бы принесут мне радость. Я едва успела добежать до стадиона, на котором проходило следующее занятие, когда прозвенел звонок. Близнецы сидели на нижней скамье трибун и смотрели на меня с таким укоризненным выражением лиц, что на какое-то мгновение мне даже совестно стало. Преподавателя еще не было, поэтому я побежала к своим драконам и помахала перед ними бумажным пакетом. «А у меня для вас есть подарочки». Эл и Ной переглянулись. «Боюсь даже предположить, что там за подарки», – протянул Ной. «Хлыст, чтобы наказывать за непослушание», – усмехнулся Эл. «Почти угадал». «Та-да-а». С самым торжественным видом я вытащила ошейники из пакета и с наслаждением наблюдала за тем, как вытянулись лица близнецов. «Это что?» – осторожно спросил Ной. «Это символ нашей крепкой связи», – ответила я заранее заготовленной фразой. Положив один из ошейников на скамью, перелезла через нее так, чтобы оказаться за спиной у Ноя, и, сдвинув на плечо его распущенные волосы, надела ошейник, осторожно затянув так, чтобы он не болтался и в то же время не давил. Эл посмотрел на озадаченного брата и вдруг расхохотался. «Правильно, по рабу должно быть сразу заметно, что он – раб». Слегка опешив от такой позитивной реакции, я надела ошейник на второго близнеца и, перешагнув через скамью, отошла в сторону, чтобы полюбоваться на результат. «Ну вот, так-то лучше». Что-то привлекло внимание Ноя, и я невольно обернулась, По тропинке от академии к стадиону спешил обаятельный мужчина, в котором легко узнавался мистер Блейн Лорен, чистокровный дракон и по совместительству наш второй куратор. «Мистер Блейн», — пролепетала я. И только тут до меня дошло. Резко развернувшись к братьям, указала в сторону профессора и, запинаясь, уточнила. «Ты так это он ваш дядя?» «Вроде того», — пожал плечами Ной. Близнецы синхронно встали, потому как в этот момент профессор жестом уже подзывал нас всех к себе. «Раз, два, три, четыре. 10!» — пересчитал он нас, когда все столпились у края стадиона вокруг профессора. «Очень жаль, что не все собрались». «И? Чем это нам грозит?» — спросила напарница Олега. Мистер Блейн улыбнулся. «В этом семестре со мной вы будете проходить тренировки на полигоне, по итогу которых вам будут начисляться баллы. Полноценная тренировка может быть только при полном составе, так что оповестите своих товарищей, что пропускать их крайне нежелательно». Профессор Клэр говорил, что тренировки на полигоне предшествуют полевым испытаниям в реальных условиях, и за них начисляется меньше баллов, но невозможно знать заранее, в какой момент возникнут сложности, и пока что каждый балл на счету. Несмотря на то, что мне было тяжело думать о том, чем сейчас занимаются Алекс с Линдой, я отчасти порадовалась. По крайней мере, сегодня у меня будет фора. Первое, чему вам необходимо научиться, это перемещаться в пространстве, не теряя при этом контакта, говорил профессор, вытаскивая из подсобки сложные конструкции из кожаных ремней. Представьте себе ситуацию, с горы сходит оползень. Ну, или лавина. И ваша задача – защитить вход в шахту, чтобы повысить шансы тех, кто в это время находится внутри. С земли вы этого сделать не сможете. Подгонять дирижабль слишком долго, хлопотно и дорого. Можно отправить туда дракона или даже нескольких, чтобы сдержать и перенаправить оползень сверху. «Это же не наш профиль», — недовольно протянула девушка из команды Даниэля. «А кто сказал, что вы будете единственными, кто сможет аккумулировать силу?» — усмехнулся профессор. «Если вы покажете хорошие результаты, эту практику перенесут и на другие кланы». «Значит, мы тут подопытные кролики?» — спросил Зарек. «Я бы назвал вас скорее первопроходцами и экспериментаторами». «Итак», — профессор оглядел нас, выдал по вороху ремней мне и Даниэлю, а третий взял себе. «Это качеля. Крупные петли берут драконы и надевают на плечо вот таким образом, посередине образовывается гамак, в который усаживается человек. Качелю можно использовать как при полном обороте дракона, так и частичном. Начнем с частичного. Ной, Эйлор, подойдите сюда». Близнецы послушно подошли к дяде, по пути оголившись по пояс. Рубашку и майку они накинули на дверь подсобки. Я невольно облизнула губы, глядя на загорелую натянутую кожу груди одного из близнецов, и новенький ошейник только подчеркивал ее, создавая особое притяжение. И заметила это не я одна. «Вау, вот это я понимаю аксессуар», — присвистнула девчонка с пышными светлыми кудрями. «А приходите ко мне сегодня. Вдвоем. И меня позвать не забудьте», — добавила другая. «Планы на вечер будете потом составлять», — остановил их профессор, который уже залезал в гамак между близнецов. Просунув ноги между ремней, он крепко их затянул на бедрах. Потом выше, на уровне таза, потом на талии и, наконец, надел на плечи. Слушаясь указаний профессора, Эл и Ной распахнули широкие зеленые крылья, которые под светом солнца переливались изумрудными оттенками. Мне никогда еще не приходилось видеть дракона в полуобороте, по крайней мере, вблизи, и теперь я во все глаза пялилась на них, не в силах отвести глаз. Неудивительно, что у них такое сильное и мощное телосложение, иначе невозможно удержать такие огромные, тяжелые крылья. Хотелось обойти вокруг и посмотреть, как они крепятся к спине, но для этого наверняка еще найдется подходящий момент. Поэтому я просто закрыла рот и постаралась сосредоточиться на речи профессора, который подробно объяснял устройство держателя и технику безопасности при использовании. Наконец он закончил. Оставшись в своих качелях, он пошел к паре девчонок, с которыми должен был работать Алек, чтобы заменить его, а близнецы вернулись ко мне, таща за собой по траве крылья. «Давай помогу», — но и забрал у меня всю конструкцию и, вытянув из нее помеченные цветом длинные ремни, накинул один из них через плечо и зафиксировал на бедрах. Эл надел на себя вторую. «Наверное, надо было сначала мне снарядиться», — нервно усмехнулась я. Мысли о том, что меня сейчас будут носить по воздуху под зелеными крыльями, здорово нервировала. Мы не настолько хорошо были знакомы, чтобы доверять драконам свою тушку. Не слушая моих попискиваний, Эл молча принялся затягивать ремни поверх атласной юбки. При этом он ни разу даже не поворчал на тему испорченной одежды и не прокомментировал ничего по поводу белья. Девчонок-полукровок совершенно не смущало, что им предстоит в полуобороте взлететь над территорией Академии. Они скинули с себя корсеты, оставшись в одних блузках, у которых был разрез в спине, будто специально созданный для того, чтобы в него помещались крылья, не разрывая одежды. Блузки свободно колыхались на ветру, и только ремни качелей удерживали их на девушках. «Держись», — шепнул Эл, взяв меня за руку, и скомандовал брату. «Раз, два, три». Ной тоже крепко сжал мою ладонь, и на счет три оба синхронно взмахнули крыльями. Я заверещала. Земля качнулась под ногами, меня обдало сильным ветром из-под крыльев, и тело начало покачиваться взад-вперед. Ремни держали крепко и не позволяли мне упасть, а драконы удерживали меня за руки от того, чтобы нырнуть головой вперед, но стабильности все равно было мало. «Не бойся, мы тебя держим!» Подбадривающе крикнул Ной, улыбаясь до ушей. «Отпустите меня, я-я!» Взвыла я, готовая разреветься от страха, но близнецы вместо этого еще раз взмахнули крыльями, потом еще, и полностью игнорируя мои вопли, поднялись на высоту третьего этажа Академии, после чего поймали ветер, чтобы спланировать вниз. Сами они были спокойны. Для них такой полет — это даже не разминка, но я натерпелась страху за всю жизнь. Когда они наклонились вперед, поймав крыльями поток воздуха, мое тело оказалось чуть ли не параллельно земле, и взгляд устремился прямо вниз. Но спокойствие и насмешки братьев немного успокаивали, и когда они со смехом приземлились обратно на стадион, я уже почти не кричала, только всхлипывала. «Всё, перерыв», — смеялся Ной, глядя, как я оседаю на траву. Неподалеку приземлился Даниэль. Он был бледен, хотя и не орал, как резанный, в отличие от меня. Руки тряслись. Ноги тряслись. Меня всю колотило крупной дрожью, и Ной, не снимая с себя ремней, обхватил меня сильной рукой за плечи, прижав к теплому, чуть вспотевшему телу. «Отличная штука», — говорил тем временем Эл. «На руках таскать замаешься, а так можно долго летать». «Н-н-н». Всхлипнула я. «Страшно только в первый раз», — заметил профессор, который как раз приземлился рядом, да при этом с таким изяществом, будто ничего не весил. «Через некоторое время тренировок почувствуете контроль и будете уже сами управлять положением тела в воздухе. Ваша текущая цель – научиться не только летать вместе, но одновременно обмениваться силой. Полчаса вам на то, чтобы потренироваться в полуобороте, потом переходим на полный оборот». Я в очередной раз всхлипнула, но Эл уже тянул меня за руку, поднимая на ноги. Покачнувшись, я задела плечом его шершавое крыло и невольно отпрянула. Он встретил меня спокойным, уверенным взглядом. «Не волнуйся, госпожа. С нами ты в надежных руках». Эл кивнул брату, и они вновь взмыли в воздух.